Я на такое дело не пойду. — Ты, может, и вовсе завязать решил? — со скрытой угрозой спросил старик. — Нет, почему же? Я того, что другое, — смущенно пробормотал Митя. — Ну и то-то же. А что касается той девицы, что ж, может, и в самом деле отставить? — неожиданно усомнился старик. — Так-то оно лучше будет, — хмуро ответил Митя, но теперь он уже не верил ни одному слову папаши. — Пускай так, — согласился тот. — Топай сейчас к Федьке Дубине, чтоб завтра к вечеру был здесь у меня. Ты вот что, завтра после обеда пойдешь с нами по одному дельцу, а вечером надо будет найти одного мужичка. Сейчас я тебе это растолкую. Он принялся подробно объяснять, что Мите предстояло сделать. Митя не переставал хмуриться. «Сегодня у нас понедельник», — закончил папаша. «Велишь ему машину подать в среду, на худой конец в четверг, в 19:00, куда я приказал. На это дело ты тоже поедешь с Федькой и вот с этим», — он кивнул в сторону Пита, — «его слушать будешь». «Зовут-то как?» — спросил Митя, недружелюбно взглянув на спящего. «Кличка его», — папаша на минуту задумался, — «кличка Иван Утка, вор знатный». «Ну, все уразумел?» «Будет сделано». «Вот и добре, вот и ступай себе», — усмехнулся старик и будто, между прочим, спросил. «А на заводе-то как дело двигается?» «Никак еще», — насупил Смить, — «не успел». «Ну и ладно, так ты ступай, ступай». Старик почти ласково выпроводил Митю из дому и тщательно запер за ним дверь. Возвратившись в комнату, он поглядел на Пита, уже пересевшего к столу, и мрачно спросил. «Слыхал?» Пит кивнул головой и недовольным тоном, в свою очередь, спросил. «Зачем навязал его мне?» «Этот хлопчик опасный, с ним кончать будем». «А как?» «А вот как!» «Услуга за услугу!» Старик придвинулся к Питу. В тот день Лена возвратилась из института раньше обычного. Редкий случай. Никаких собраний, дополнительных занятий, репетиций. В квартире тишина, отец на работе. Лена прошла в свою комнату и прилегла на тахту, закинув руки под голову. Через минуту она нетерпеливо посмотрела на часы. Как далеко еще до вечера. Сережа вернется с работы не раньше 7, а может быть, позвонить ему туда. Так хочется поскорее сообщить новость, обрадовать его. Он, конечно, обрадуется. А вдруг он в субботу занят? Она поспешно поднялась с тахты и побежала в кабинет отца, где стоял телефон, набрала номер. «Сережа?» «Лена, здравствуй!» — прозвучал в трубке радостный голос Сергея. «Я тебя не оторвала, Сережа?» «Нет, что ты! Мне не терпелось тебе сказать. Я достала билеты в Большой театр на Руслана и Людмилу. В субботу. Пойдем?» «Конечно, пойдем. А ты что сегодня делаешь?» «Сейчас пойду проведаю Прасковью Осиповну, а в 6 зайдет Игорь Пересветов. Мы ведь готовимся к районному смотру. Знаешь, Сережа, он так увлечен этим, да и все ребята, я просто не думала. Готовим новую программу Штима». «Это хорошо, но ты за ним все-таки посматривай». Они болтали еще 5 минут. Потом Лена переоделась, достала из буфета испеченный еще накануне бисквит, захватила с отцовского стола свежие газеты и огонек. Она все время что-то напевала и улыбалась. На душе было легко и весело. Как обрадовался Сережа ее звонку. Хоть бы краешком глаза посмотреть, как они там работают. На столе Лена оставила записку «Я у Прасковьи Осиповны». Через минуту она уже входила в небольшую, очень чистенькую и уютную комнатку. Всюду лежали и висели белые и туго накрахмаленные салфетки с узорчатыми краями, похожие на большие снежные хлопья. Ее встретила Прасковья Осиповна, невысокая полная старушка с добродушным румяным лицом и широким носом, на котором косо сидели очки. Лена прежде всего побежала на кухню, поставила чайник, потом уселась к столу и принялась вслух читать газету, 4-ю полосу. Как всегда, она прочитала всю, не пропуская ни одной телеграммы. Прасковья Осиповна, сняв очки, внимательно слушала, время от времени комментируя мировые события. Потом сели пить чай, и старушка завела речь о сыне. Лена достала из старой шкатулки, стоявшей на буфете,